Глава 4. Благодарность. «Ну, что там?» – нетерпеливо поинтересовался Щербаков. Он задавал этот вопрос уже в 10-й раз в течение 5 минут. Такого нетерпения у профессора участники проекта не припоминали. Даже когда они раз за разом теряли подопытных, он вел себя куда спокойней. Наблюдая за тем, как выносит очередное тело в полимерном мешке, он философски замечал, что отрицательный результат – это тоже результат. И он ляжет кирпичиком в здание познания. Но сейчас, похоже, дела совсем швах, коль скоро он дергается сам и дергает других. «Макар Ефимович, успокойтесь», – приблизившись к нему, тихо произнес Кравцов. «Как я могу успокоиться? Ведь если мы не получим результат сейчас, нас попросту законсервируют, а материалы отправят в архив. Вас назначат курировать какой-нибудь другой проект или направят куда-нибудь хватать и не пущать? А что делать мне? Это дело всей моей жизни. И что самое паршивое, ваша контора не позволит мне покинуть страну и найти финансирование за границей». «Нужно быть патриотом своей родины, Макар Ефимович». «Ай, бросьте! Я ученый, моя родина – это наука. И если мне не дают работать здесь, то я отправлюсь туда, где это будет востребовано. Как вы не понимаете, возможность переноса сознания в параллельные миры – это только первый маленький шажок к открытию куда более значимому. Я даже не могу описать всю его важность, и все упирается в какие-то жалкие деньги». «Ну-ну, не скромничайте. На проект тратятся не такие уж и малые суммы, да еще и на фоне кризиса». «Макар Ефимович», – прихватил Кравцов дернувшегося было профессора. «Прошло только 5 минут. Не мешайте операторам. У вас уже были удачные забросы. Все получится». «Как вы не понимаете? Это здесь прошло 5 минут. Там миновало уже более 3 суток. Мы никогда еще не забрасывали пилигрима так далеко». «И зачем же тогда пошли на этот шаг?» «В этом случае объем информации будет существенно больше, а как следствие и количество материала, с которым можно будет работать». «Есть! Он сделал это!» – подскочил один из операторов. При этом он указывал на свой монитор, по которому побежал сплошной поток цифр с закодированной информацией. Сервер уже начал обработку данных. Профессор поспешно опустился в свое рабочее кресло и открыл одну из вкладок. Пошел видео и аудиоряд. Не в силах просматривать все в режиме реального времени, он начал периодически передвигать ползунок. С каждой секундой мрачное выражение на его лице сменялось ликованием. Его подопечный все же сделал это. Не факт, что его получится вернуть обратно, но он выжил. Жаль только, нельзя прочесть его мысли. К сожалению, им это недоступно. Пока. Но они работают в этом направлении. И чем дольше продержится в том мире их пилигрим, тем больше у них будет времени и материала для достижения этой цели. Как может появиться и возможность обратной связи? На экране пока мелькали кадры из жизни реципиента, множество бытовых сцен. Учитывая зачастую незначительные отличия в исторических процессах, бесценный материал для историков. С российской историей вообще все очень плохо. Своих источников практически нет. Нередко изыскания ведутся на основе материалов иноземных путешественников. А тут возможность обратиться к первоисточнику. Впрочем, материалы эти еще долго будут оставаться засекреченными. А вот и момент гибели реципиента. Несладко приходится Романову. Того и гляди, помрет. Стоп. Он уже не умер. И прожил там 3 суток. Пока прожил. Рука в нетерпении вновь повела ползунок. Фух, все нормально. За каким-то чертом связался с воином, по виду скандинавом. Получается, варягом? Но это мелочи. Главное, что пилигрим здоров и полон сил. «Ну, что скажете?» – поинтересовался Кравцов. «Результат уже есть, и вы его видите. Но нужно еще немного понаблюдать. Дать ему побольше времени, чтобы он мог закрепиться». «Его ставка на этого варяга выглядит вполне оправданной. Но, признаться, меня больше устроит, если он осядет в каком-нибудь городе и станет ремесленником». «Согласен. Тогда у него будет больше шансов выжить», – произнес майор. «А у нас материалов для работы. Честно говоря, у меня никакой уверенности относительно того, что нам удастся вернуть его обратно». «А как же 87%? Вы же были уверены». «Вот они, эти проценты», – указывая на монитор, произнес профессор. «Пилигрим на месте, и информация от него пошла. А вот каково будет с возвращением?» Щербаков неопределенно покачал головой. «Лучше бы ему все же не рисковать». «Будем надеяться, что он окажется достаточно благоразумным. А этот викинг откинет коньки». «Варяг», – поправил Кравцова профессор. «Да без разницы. Уж больно он психованный. Того и гляди, пришибет, фамилии не спросив. Я бы на месте Романова прирезал бы его, взял минимум и дёру в город при светлые очи князя. Просить заступничество от кочевников». «Ладно. Повлиять на это мы не можем. Нужно докладывать». «У нас ведь еще сутки. Чем раньше доложим, тем быстрее деньги упадут на счет. А там уже, даже если Романова прибьют, и он не сможет вернуться, год у нас будет в любом случае». «Резонно. Аркадий, первичные материалы на внешний носитель. Данные реципиента тоже?» «Непременно. Они сами по себе уже ценность. По сути, мы получили 14-летний отрезок, с которым возможно подступаться к ЕИПЗ». «Понял. Уже делаю», – ответил оператор. Болт вошел в цель по самое оперение с коротким шелестом и глухим стуком. Пришлось помудрить, изготавливая мишень. Первый-то болт улетел в полную неизвестность, пронзив плотную охапку камыша в два обхвата. Сплел корзину, набил ее песком и выставил за камышом. Теперь снаряд застревает в преграде, оставаясь целым и невредимым. Оно, конечно, арбалет варяга. Если он начнется, то наверняка учинит спрос. Памятуя это, Михаил не торопился хвататься за его оружие. Он ведь не бодаться с ним собирался, а подружиться. Однако время шло. Воину становилось только хуже. Поднялся жар, начался бред. Случись кто недобрый, так и постоять за них будет некому. Вот и наплевал парень на все условности, взявшись за арбалет. К иному оружию тянуться не стоит, толку ноль. Разве только топор. Батя чему-то там учил, как и орудовать рогатиной, но это только если со стены или против такого же увольня. Случись кто посерьезней, и можно прощаться с жизнью. Арбалет же – это гарантированный, точный, а главное – убойный выстрел. Пусть и один, но ситуация ведь бывает разной. Порой и единственный болт может спасти жизнь». Оружие оказалось до безобразия неудобным. Как из него вести прицельную стрельбу, совершенно непонятно, если только в упор, метров эдак с двух. Впрочем, если местные с этим как-то управляются, сумеет и он. Остается только взвести тетиву. Зван был крепким и сильным подростком, но со взрослым мужчиной ему все же не тягаться. Пришлось немного помудрить, придумывая приспособление для натяжения. В результате у него получилось нечто вроде стационарного станка с рычагом. На вид неказисто, но работало. И по мнению Михаила, на скорострельности это не сказалось. Главное не отходить в сторону. И вот теперь он пристреливал оружие. И, надо сказать, не мог нарадоваться результатам. Вопреки его ожиданиям, арбалет клал болты довольно кучно. Во всяком случае, с гладкоствольным ружьем в точности поспорил бы однозначно. А уж при талантах Михаила так и подавно. Тут всего-то с умом использовать память. Угол возвышения, точка прицеливания и траектория запоминались им, словно записывались на жесткий диск компьютера. А еще тело. Как оказалось, он мог впадать в особое состояние и управлять им будто со стороны. При этом заметно улучшалась координация движений и в значительной мере усиливалась мышечная память. К примеру, довольно громкий хлопок тетивы не заставлял его вздрагивать. Он не дергал спусковой рычаг, а выжимал плавно до самого конца. Арбалет не клевал и вообще не дергался, продолжая выдерживать линию прицеливания. Единственное, присутствовал легкий тремор. Но от этого можно избавиться банальной тренировкой соответствующих мышц. Однозначно все его наработки соответствовали именно этому арбалету. Но какое это имеет значение? Важно, что он был уверен в том, что со 100 метров попадет в голову врага, правда при условии, что тот будет неподвижным. По движущейся цели нужно приноравливаться по новой, хотя кое-какое представление он все же уже имел. «Кто тебе позволил трогать оружие, холоп?» – послышалось за спиной Михаила. Голос слабый, но при этом тон не предвещает ничего хорошего. Да чего уж там, грозно звучит. Эдак многообещающе. От неожиданности Романов вздрогнул, но не стал лишний раз дергаться или вжимать голову в плечи. Он прекрасно сознавал, сколько бы в варяге сейчас не было злости, поделать с ним он ничего не сможет. «Не тебе меня холопить, воин», — обернувшись к варягу, твердо произнес он. Тот смотрел на него таким взглядом, словно хотел испепелить. Еще и слабая рука эдак шарит рядом в поисках какого-нибудь оружия. Или палки на худой конец, чтобы проучить нахала. «Меня зовут Михаил, я вольный. Наша слобода стояла в 6 поприщах отсюда. 4 дня тому назад на нас напали половцы. Сначала я дрался на стенах, убил одного степняка, а когда они ворвались за стены и начали всех избивать...» «Ты убежал», – презрительно ухмыльнувшись в русую бороду, произнес варяг. «Убежал», – не стал отрицать Михаил. «Переночевал на дереве, а потом нашел тебя», – взводя тетиву и накладывая болт, продолжил он. «Уже за полдень нашел тебя вот у этой самой липы. Увидел, что ты ранен, хотел тебе помочь, но ты набросился на меня, а потом обеспамятил. Уже 3 дня, как я лечу тебя, и хвала Господу, у меня, кажется, получается». Михаил многозначительно посмотрел на воина, мол, у меня все. Теперь неплохо бы услышать и твой рассказ. Но тот в ответ вновь ухмыльнулся, правда, на этот раз без презрения, и добавил: «Не твое дело». «Как скажешь». Михаил отложил арбалет и направился к раненому. Откинул с его ноги укрывающую ее подгоревшую шкуру. На следующий день он вновь вернулся на пожарище. Решил пополнить провизию так, чтобы больше туда не возвращаться. Ну и собрал то, что хоть как-то еще можно было использовать. Подогнул раненую ногу, отчего верхняя губа воина чуть дернулась. Больно, конечно, а то как же. Но виду старается не подавать. Размотал бинт, осмотрел рану. Ожог уже затянулся розовой кожицей. Края раны приняли вполне пристойный вид. Лиловый цвет с опухшего бедра сошел. Неприятного запаха как не бывало. Варяг взирал на представшую картину с вселенским равнодушием. Но где-то в глубине его глаз Михаил все же рассмотрел удивление. А то, он наверняка должен был видеть, в каком состоянии была его нога. И тут вдруг такие изменения. Да что там, Романов и сам в шоке. И ведь на тампонах нет гноя, только сукровица. «Ты лекарь?» «Нет, просто лекарка одна как-то рассказывала, как можно лечить раны. А я запомнил, и похоже, у меня получилось». «Ты ворожил?» «Нет». «Такая рана не может так быстро заживать». «Как видишь, может. Терпи, сейчас будет больно». «Расскажи мне про боль, сопляк». Михаил вооружился уже привычным инструментом. За прошедшее время он успел соорудить эдакий шприц, камышина, внутри поршень из ветки с манжетой из куска кожи. Работала вполне исправно. Как всегда, ввел мед в рану. После чего наложил тампоны и вновь забинтовал. «За то, что взял в руки твое оружие, извини. Просто ты в беспамятстве. Из меня защитник никакой. Что случилось с тобой, не ведаю. Вдруг твои недруги где рядом. Так и до меня добраться могут. Дом сожгли половцы. Вот и взял арбалет, чтобы оборониться». «Кто пользоваться научил?» «Да дело-то не хитрое». «Не хитрое, говоришь? Ну, подай мне его». Михаил спорить не стал, потянулся и передал оружие владельцу. Только как бы невзначай вытолкнул пальцем из-под зажима болт. Ну, мало ли что взбредет в голову этому витязю на распутье. Вдруг он сейчас решает, как ему поступить. Тот все понял верно и вновь ухмыльнулся. Но, что примечательно, опять без злобы. «Я, Барди Ульсон, вручаю тебе это оружие, чтобы ты мог защищать наши жизни. «Ага. Ну, если так, то...» Михаил потянулся и вручил Барде топор. «Мне же нужно как-то заготавливать дрова», — ответил он на немой вопрос воина. «Ну ты и наглец. Будь по-твоему, позволяю пользоваться и топором. А теперь помоги мне справить нужду. Я понимаю, что до этого ты управлялся с этим и сам, но я уже пришел в себя». «Как скажешь». После туалета Михаил накормил его бульоном и отварной рыбой. На требование чего-нибудь посущественней он заверил, что на ужин будет мясо. Да, мясо было. Правда, переваренное до такого состояния, что варяг с недовольным видом ел скорее мясную похлебку. Причем в основном это был все тот же бульон. Они пробыли на этой поляне еще 2 недели. Жизни Барди Ульсона уже ничего не угрожало, и он вполне мог выдержать путешествие по реке до Переяславля. Но варяг все же предпочел немного набраться сил. И Михаил был с ним в этом полностью согласен. Вот не хотелось ему попадать в приключения в компании с едва живым воином. Наконец, тот более-менее окреп и смог даже провести тренировку с оружием. Удовлетворившись результатом, он сообщил, что поутру они выдвигаются в путь. Сборы, как говорится, были недолгими. Вроде и недалеко, и двигались вниз по течению, но к Славутичу они вышли только к полудню. Уж больно извилистое русло. Славутич. Так в те времена называлась река Днепр. Пообедали прямо в лодке, после чего поплыли уже по большой реке. Реально большой. Ничего подобного Михаилу в своей жизни видеть не доводилось. Разве только водохранилище, но это не то. Здесь же первозданная, великая и могучая сила, внушающая трепет и уважение. Течение вроде и не быстрое, и Михаил держался ближе к берегу, но оно все же сказывалось. Да и транспорт у них ни легкостью, ни скоростью не отличается. Так что до Переяславля они добирались добрых 4 дня. А тут еще всякий раз, когда на реке появлялись струги, ладьи или лодки, они прятались в прибрежных ивах или камышах. Бог весть, от кого скрывался Ульсон, но в этом плане Михаил предпочитал довериться ему. Все же они сейчас повязаны. Возьмут варяга, аукнется и его спутнику. Поди докажи, что ты с ним не заодно. Тем более, что Романов так до сих пор и не знал, что же приключилось с воином и как он вообще оказался на той поляне. Переяславль. Стольный город княжества. Ну, чисто как музей под открытым небом Михаила впечатлил. Да что там, взгляда не отвести. Эдакий памятник деревянного зодчества. На валу бревенчатые крепостные стены с башнями, да прохаживающимися часовыми. От берега к городским воротам поднимается накатанная дорога. По обеим сторонам ее раскинулись усадьбы посада. Вплотную к стенам строить их не позволяют, потому как если подступится враг, полыхать жилищем ремесленников жарким пламенем, чтобы, значит, не послужить укрытием для нападающих. От центральной улицы разбегаются переулки к 2 другим улицам, которые, как лучи, также сходятся к надвратной башне. В посаде многолюдно, даже по меркам Михаила. И шум стоит изрядный. Прямо на берегу или у мелких мостков продают свой улов рыбаки. Хотя рынка тут нет, он за стенами города. Тут только рыбой и разживешься. У причалов посолиднее стоят ладьи. С 1,5 десятка, никак не меньше. Да ладно, и такие красавцы. Признаться, в представлении Романова это должна была быть просто большая лодка. На деле же они выглядели реальными кораблями. 30 метров в длину, не меньше 5 в ширину. Борт 1,5 метра возвышается над водой. Вдоль прикреплены щиты. Впечатляет одним словом. «Йо-хо-хо, Барди!» Закричал с одной из ладей какой-то бородач. «О чем это он?» «Да тут все бородачи. Безбородые только юноши. Остальные же, хоть клочковатая, а бороденка обязательно. Что кричит, не понять, не по-русски. Видать, на каком-то своем, варяжском. Но видно, что радуются встрече. Не иначе, как похоронили товарища». Барди тут же приказал править к ладье, и вскоре оба уже были на палубе. Именно что на палубе, никакой ошибки. А он считал, что они беспалубные. Ошибочка получается. Стоит в стороне дурак дураком, слушает, как радостно общается Ульсен с пятерыми воинами. Те, видать, остались присматривать за судном. Оно и правильно. Без пригляда такую красоту оставить нельзя. Лихой народец во все времена водился. Вновь окинул взглядом берег и запруженные народом улицы. А ведь если эдак прикинуть, то население получится в несколько тысяч. Если не сказать больше 20. Правда, он видит только посад, а потому и суждение его может быть неверным. Наконец варяги о чем-то там договорились, один из них, подойдя к Михаилу, разом заломил ему руку, эдак ловко, почитая в одно движение, избавил его от пояса с висящим на нем кошелем и ножом. Романов не стал обдумывать, что тут и как произошло, как и вырываться, поскольку против этого крепкого скандинава был беспомощен. Вместо этого он попытался кувыркнуться, чтобы ослабить хватку и только потом вырваться. Действовал даже не осмысливая происходящее, на одних рефлексах и вдруг обуявшем его страхе. Дитё он ещё неразумное, против прожжённого воина, успевшего перевязать чёртову уйму пленников. Несколько секунд, и его уже связанного по рукам и ногам с кляпом во рту спускают в трюм. Он вроде видел дружинников на берегу. Патруль, надзирающий за порядком. Только, похоже, беспорядка они не приметили. Вот так. Отблагодарил, значит, Барди Ульсон.